4. Гарпун терпеть не мог варп. Когда он путешествовал душераздирающими коридорами имматериума, то изо всех сил старался устроить так, чтобы делать это в стазисе, погрузив свое тело в медикаментозную спячку. Если же подобное не удавалось, если ему приходилось бодрствовать из-за того, что он притворялся другой личностью, то он подготавливал себя долгими часами ментальных обрядов. Оба способа предназначались для умиротворения демонической шкуры. В сферах нормального пространства, на поверхности планет или в других местах, слой живой ткани толщиной с молекулу, слитой с данной ему от рождения плотью, находился у него под контролем. О, бывали времена, когда она становилась беспокойной, пытаясь воспротивиться ему по мелочам, но в конечном счете хозяином оставался гарпун. И пока ее кормили, пока он насыщал ее убийствами и кровью, она ему подчинялась. Но все менялось в глубинах варп-пространства. Демоническая шкура, отделенная от неистовства и безумия эфира лишь метрами стали да прозрачной энергетической сетью поля Геллера, становилась беспокойной. Возможно, размышлял гарпун, это происходило потому, что она чувствовала там, снаружи, близость своих собратьев в виде хищной, почти разумной жизни, которая незримо кишила в кельваторе проходящих судов. Еврот разрешил ему воспользоваться кораблем под названием «Елене», быстрым клипером из курьерского флота консорциума, который предназначался для совершения скоростных рейсов от системы к системе с целью перевозки легких ценных грузов. Экипаж «Елени» числился среди лучших офицеров и рядовых, каких только мог предложить клан, но гарпун едва ли их заметил. Он отдал капитану два приказа. Первый состоял в том, чтобы с максимальной скоростью покрыть пространство до Дагонета, второй — не беспокоить его во время путешествия, если только корабль вокруг них не начнет разваливаться на части. Команда прекрасно знала, кем был Хисос. В некоторых слоях иерархии клана он считался цепным псом Еврота. И сейчас эта репутация сослужила гарпуну прекрасную службу. Он окидывал всех встречных хмурым взглядом через чужое лицо, а затем заперся в предоставленной ему роскошной каюте. Помещение было отделано богатым красным бархатом, заставившим убийцу ощутить себя так, как будто он тонул в крови. Это успокоило его, но лишь на время. Как только Елене погрузилась в варп, демоническая шкура очнулась и застонала в его разуме, как раненое, скулящее животное. Она хотела свободы, и в течение долгих минут того же желала гарпун. Он отбросил от себя эту мысль, как будто запахнул занавес, но он за что-то зацепился. Гарпун ощутил рывок в глубине своего разума. Что-то цеплялось за остатки предательского чувства. «Сабрат!» «Нет! Нет! Нет! Нет!» Разъяренный гарпун бросился к книжному шкафу одной из стен и врезался в него головой, до крови разбив свое пластичное лицо. Удар и боль заставили остатки мертвого префекта снова затихнуть. Но демоническая шкура все еще тряслась и корчилась, распирая его мундир и выпуская усики из каждого квадратного сантиметра обнаженной кожи. Она ему не подчинится. Момент отвлечения, мгновение, когда разум покойника вышел на передний план, позволило демонической шкуре отвоевать крошечный плацдарм самоконтроля. «Так не пойдет!» – громко прошипел он и одним махом преодолел расстояние до набитого под завязку шкафчика с алкоголем. Гарпун нашел бутылку редкого умбранского бренди и снес ей горлышко. Он полил обнаженную кожу рук ароматной торфянистой жидкостью, и усики задергались. После этого он распахнул крышку шкатулки для хранения сигар, которая стояла на соседнем столике, и достал из нее прикуриватель. Тот зажегся от прикосновения его большого пальца, и он воткнул его в кожу. Его руки окутал покров синеватого пламени, и он сжал кулаки, позволяя боли проникнуть вглубь него.